затененный отвесными утесами, тут поблескивал тихий, темный пруд, а над ним склонились гигантские деревья, выращенные Флэзвеллом при помощи стимуляторов роста. Здесь они остановились. «Вот что я хотел вам сказать», — начал Флэзвелл. «Вы, Шейла, меня удивили. Я думал, вы из этих белоручек, не знающих, куда себя девать. Ваши привычки, ваше воспитание, да и ваша наружность — все указывало на это. Но я был неправ. Вы не убоялись трудностей нашей пограничной жизни. Вы одержали верх и завоевали все сердца». «Все ли?» — вкрадчиво спросила Шейла. «По-моему, я говорю от имени каждого робота на этом астероиде. Они вас боготворят. Я считаю, что вы наши и должны остаться здесь». Наступила пауза. Только хлопотун ветер шелестел в гигантских искусственно взращенных деревьях и рябил темную поверхность озера. Наконец она сказала: «Вы и в самом деле думаете, что мне нужно здесь остаться?» Флэзвелла захлестнуло ее пленительное очарование. Он чувствовал, что тонет в топазовой глубине ее глаз. Сердце его учащенно забилось, он коснулся ее руки, и она чуть-чуть задержала его пальцы в своих. «Шейла?» «Да, Эдвард». «Возлюбленные чада!» — пролаял скрипучий металлический голос. «Мы собрались здесь, чтобы...» «Опять вы не вовремя, болван!» — разгневалась Шейла. Брачующий робот выступил из кустов и сказал недовольно: «Уж я-то меньше всего люблю соваться в дела людей, но такова программа, записанная в моем запоминающем устройстве, и никуда от этого не денешься. Если вы меня спросите, так эти физические контакты вообще ни к чему. Чтобы убедиться на опыте, я и сам как-то попробовал обняться с роботом-швеей и заработал здоровую ссадину. А раз я даже почувствовал во всем теле что-то вроде электрического тока или колотья, и в глазах у меня замелькали какие-то геометрические фигуры, гляжу, а это с провода сорвался изолятор. Ощущение было не из приятных». «Наглый халуй, проклятый робот!» — чертыхнулся Флэзвелл. «Не сочтите меня навязчивым. Я только хотел объяснить, что и сам не вижу смысла в инструкции всемерно препятствовать физическому сближению до венчального обряда. Но, к сожалению, приказ есть приказ. А потому нельзя ли нам сейчас покончить с этим делом?» «Нет!» — грозно сказала Шейла. И робот, покорно пожав плечами, опять полез в кусты. «Терпеть не могу, когда робот забывается», — сказал Флэзвелл. «Но это уже не имеет значения». «Это не имеет значения?» «Да», — сказал Флэзвелл убежденно. «Вы ни в чем не уступите ни одной пограничной невесте, и при этом вы куда красивее. Шейла, согласны вы стать моей женой?» Робот, неуклюже возившийся в кустарнике, снова выполз наружу. «Нет», — сказала Шейла. «Нет», — повторила задаченный Флэзвелл. «Вы меня слышали? Нет, ни под каким видом». «Но почему же? Вы так нам подходите, Шейла. А роботы вас боготворят. Никогда они так не работали». «Меня вот ни столечко не интересуют ваши роботы!» — воскликнула она, выпрямившись во весь рост. Волосы ее растрепались, глаза метали молнии. «И ни капли не интересует ваш астероид! А тем более не интересуете вы! Я хочу на Серенгар-5! Там мой нареченный Паша будет меня на руках носить!» Оба смотрели друг на друга в упор. Она бледная от гнева, он красный от смущения. «Ну как, прикажете начинать?» — осведомился брачующий робот. «Возлюбленные чада!» Шейла повернулась и стрелой помчалась к дому. «Ничего не понимаю!» — плакался робот. «Когда же мы, наконец, сотворим обряд?» «Обряда вообще не предвидится», — оборвал его Флэзвелл и прошествовал домой с гордым видом, внутренне кипя от злости. Робот поколебался с минуту, испустил вздох, отдававший металлом, и пустился догонять образцовую невесту Ультралюкс. Всю ночь Флэзвелл просидел в своей комнате, усиленно прикладываясь к бутылке и что-то бормоча себе под нос. С рассветом верный Ганга Сэм постучался и вошел к нему в комнату. «Вот они, женщины!» — бросил Флэзвелл своему верному приближенному. «Чего изволите?» — откликнулся Ганга Сэм. «Я никогда их не пойму. Она меня за нос водила. Я-то думал, она метит здесь остаться. Я-то думал...» «Душа мужчины темна и смутна», — сказал Ганга Сэм. «Но она прозрачна, как кристалл, по сравнению с душой женщины». «Откуда это у тебя?» — спросил Флэзвелл. «Старая поговорка роботов».